Четвертое. В лесу. Луга мутила жаром лиловатым, в лесу клубился кафедральный мрак. Что оставалось в мире целовать? Он весь был их, как воск на пальцах мяк. Есть сон такой, не спишь, а только снится, что жаждешь сна, что дремлет человек, которому сквозь сон палит ресницы. Два черных солнца, бьющих из-под век. Текли лучи, текли жуки с отливом, стекло стрекоз сновало по щекам, был полон лес мерцанием кропотливым, как под щипцами у часовщика. Казалось, он уснул под стук цифии, меж тем, как выше, в терпком янтаре, испытаннейшие часы в эфире переставляют цвери в пожаре. Их переводят, сотрясают иглы и сеют тень, и мают, и сверлят мочтовый мрак, который ввысь воздвигла в истому дня на синий циферблат. Казалось, дремно счастье облетает, казалось, лес закатом снов объят. Счастливые часов не наблюдают, но те вдвоем, казалось, только спят. 1917 год.